Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал: «Прощай, товарищ. Прощай, брат». И вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал: «Форточку бы там открыли, дышать нельзя». И быстро прошел черным коридором, спустился с лестницы. В деревнях в этот час пели третьи петухи. Человек молча сел в машину. Шофер повернул голову, чтобы выслушать приказание. Человек молчал. Человек опомнился. Человек сказал: «За город, на всех скоростях». Машина рванула с места сразу на полной скорости, веером разворачиваясь, кинула огни, пошла кроить осколки переулков, вывесок улиц. Воздух сразу затвердел, задул ветром, засвистал в машине. Летели назад улицы, дома, фонари. Фонари размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад. Из всех скоростей машина рвалась за город, стремясь вырваться из самой себя. Уже исчезли рожки пригородных трамваев, уже разбегались овцами в собачьем визге деревенские избы. Уже не видно было полотна шоссе, и то и дело пропадал шум колес в те мгновения, когда машина летела по воздуху. Воздух, ветер, время и земля свистели, визжали, выли, прыгали, мчались. И в колоссальном этом мчании, когда все мчалось, неподвижными стали, идущими рядом стали, только луна за облаками, да эта машина, да человек, спокойно сидящий в машине. У опушки того самого леса, где несколько дней тому назад были Гаврилов и Попов, человек скомандовал: «Стоп!» И машина сломала скорости, оставив в ненужности пространство, время и ветер, остановив землю и погнав за облаками луну. Человек не знал, что около этого леса несколько ночей назад был Гаврилов. Человек слез с машины и молча и медленно пошел в лес. Лес замер в снегу, и над ним спешила луна. Человеку не с кем было разговаривать. Человек из лесу вернулся не скоро. Возвратясь, садясь в машину, сказал: «Поедем обратно. Не спешите». К городу машина подошла, когда уже рассветало. Красное, багровое, холодное на востоке подымалось солнце. Там, внизу, в лиловом и синем, в светлом дыму, во мгле, лежал город. Человек окинул его холодным взором. От луны в небе в этот час осталась малозаметная, тающая ледяная глыжка. В снежной тишине не было слышно рокота города. Глава последняя. Вечером, после похорон командарма Гаврилова, когда отгремели трубы медные военного оркестра, отсклонялись в трауре знамена, прошли тысячи хоронящих, и труп человека стыл в земле вместе с этой землей, Попов заснул у себя в номере и проснулся в час, непонятный ему, за столом. В номере было темно и тихо, плакала Наташа. Попов склонился над дочерью.